Жить среди белых очень опасно, даже если они кажутся цивилизованными. В любой момент можно ждать подвоха. Они проголодаются и поднимут бунт. Что значит «кажутся цивилизованными»? Они утверждали, что на людей не охотятся, якобы им достаточно животных. А при чем здесь каллины? Они что, похожи на белых времен твоего прапрадедушки? Да они и есть те белые. Наверное, вид у меня был перепуганный, потому что Джейкоб довольно улыбнулся и принялся рассказывать дальше. Сейчас белых стало больше на две особи. Остальные живут здесь с незапамятных времен. Их главного, Карлайла, знал еще мой прапрадед. Он пришел в эти места задолго до бледнолицых. Джейкоб подавил ухмылку. «Но кто они?» — недоуменно спросила я. «Кто такие эти белые?» Парень зловеще улыбнулся. «Кровопийцы!» — леденящим душу голосом проговорил он. «Твои люди называют их вампирами». Чтобы хоть немного прийти в себя, я смотрела на белые шапки волн. «У тебя гусиная кожа», — радостно объявил Джейкоб. «Чудесная история», — рассеянно похвалила я, глядя на воду. «По-моему, звучит дико. Неудивительно, что папа не велит об этом рассказывать. Не беспокойся, я тебя не выдам». «Кажется, я только что нарушил обещание», — нервно рассмеялся парень. «Клянусь унести эту историю с собой в могилу», — ляпнула я, и меня тут же передернуло. «Главное, Чарли не говори. Он и так злился на отца, когда наши люди отказались лечиться у доктора Каллина». «Не скажу, обещаю». «Что, теперь ты считаешь нас суеверными дикарями?» — якобы в шутку спросил Джейкоб, но его голос предательски дрогнул. «Нет, скорее отличными рассказчиками. Гусиная кожа еще не исчезла», — проговорила я, показывая свою руку. «Здорово!» — улыбнулся парнишка. Зашуршала галька, и одновременно подняв головы, мы увидели Майка и Джессику, быстро идущих в нашу сторону. «Вот ты где, Белла!» — с облегчением воскликнул Майк, маша мне рукой. «Это твой бойфренд?» — спросил Джейкоб, испуганный ревностью, сквозивший в голосе Майка. «Да, юный Блэк удивительно проницателен». «Нет, конечно», — заговорщицки прошипела я. Страшно благодарная Блэку, я решила чем-то его порадовать, и, отвернувшись от Майка, задорно ему подмигнула. Он улыбнулся, польщенный моим неумелым флиртом. «Когда получу права», — начал он, — «приезжай ко мне в Форкс, сходим куда-нибудь вместе». Мерзко лгала я, прекрасно понимая, что уеду в Феникс раньше, чем Джейкобу исполнится 16. Майк с Джессикой были совсем рядом. Голубые глаза Майка окинули Джейкоба оценивающим взглядом. «Боже, он ревнует меня даже к телеграфному столбу». «Где ты была?» — сурово спросил он, хотя ответ был очевиден. «Джейкоб рассказывал местные легенды», — ответила я. «Очень интересно». «Ну?» — Майк успокоился, поняв, что мы на самом деле друзья. «Кажется, нам пора собираться. Начинается дождь». «Готова ехать», — объявила я, поднимаясь на ноги. «Рад был повидаться», — сказал Джейкоб, стараясь подколоть Майка. «Взаимно», — отозвалась я. «В следующий раз, когда Чарли поедет навестить Билли, попрошу взять меня с собой». «Здорово!» — ухмыльнулся Блэк. Натянув капюшон, я пошла к машине, осторожно переступая через древесные корни. Уже падали первые капли, и на скалах появились темные крапинки. Когда мы добрались до «Шевроле», все уже уселись. Я плюхнулась на заднее сиденье между Анжелой и Тайлером. Анжела смотрела в окно на разбушевавшуюся непогоду. Тайлер увлекла разговором Лорен, так что, откинувшись на заднее сиденье, я закрыла глаза и попыталась ни о чем не думать.